Глава четвертая. Маски. Я проснулась от боли. Она была повсюду, в каждой мышце, в каждом суставе, в каждой клетке моего тела. Словно меня разобрали на части и собрали заново, но криво, неправильно, перепутав мелкие детали. Спина ныла от долгого лежания, шея затекла. Руки и ноги покалывало тысячами невидимых иголок. Но это была хорошая боль. Боль живого тела. Утренний свет просачивался сквозь жалюзи, расчерчивая палату ровными полосами. Я медленно повернула голову, рассматривая пространство вокруг. Белые стены, медицинское оборудование, капельница у кровати. Мой новый мир. Временный мир, напомнила себе. Я обязательно отсюда выберусь. Дверь тихо открылась, впуская Ольгу с ее неизменной доброй полуулыбкой. «Доброе утро, Мирослава Романовна!» Ее голос был бодрым, полным искренней радости. «Как спалось?» Горло все еще соднило после вчерашнего удаления трубки, но я смогла прошептать. «Нормально, спасибо». Оля подошла ближе, проверила показатели на мониторах, поправила капельницу. «Сейчас помогу вам умыться, переоденем рубашку. Нужно двигаться, чтобы быстрее выздороветь». Процедуры были мучительными. Каждое движение давалось с трудом, тело не желало слушаться, но медсестра была терпелива и аккуратна. Поддержала меня, когда я попыталась приподняться, и, осторожно обмыв теплой водой, сменила больничную рубашку на свежую. «Ваш муж звонил сегодня рано утром», — сказала она, расчесывая мои спутанные волосы. «Спрашивал, как вы провели ночь, хорошо ли себя чувствуете?» «Какой заботливый! Редко встретишь таких преданных мужей, поверьте мне. За 20 лет работы в больнице я насмотрелась всякого. Многие при первых же проблемах сбегают, а ваш супруг — настоящий мужчина». Я промолчала, лишь слабо кивнула. «Настоящий». «Ага-ага, он настоящий лицемер и предатель». «Оля, можно вас попросить?» Пауза, чтобы сглотнуть слюну. «Принести мне мой телефон». «Ой, Мирослава Романовна, так он у вашего мужа. Если он позвонит до своего прихода, я скажу ему, чтобы захватил с собой ваш сотовый», — растерянно ответила женщина. Оставшись одна, я посмотрела прямо перед собой, но ничего не видела. Перед моим внутренним взором возникла моя галерея. Созвездие. Что с ней? Кто руководил ею все эти месяцы, пока я лежала здесь? Денис? Он не разбирается в искусстве. Он не знает разницы между Левицким и Левитаном, между реставрацией и реконструкцией. Как он мог управлять моим делом? И тут будто прорвало какую-то невидимую плотину. Нахлынули воспоминания о дне аварии. Я за рулем. Ноябрьский вечер, небо, затянутое тяжелыми тучами, стремительно темнеет. На землю льет ледяной дождь. Мокрая крупа бьет по лобовому стеклу. Дворники едва справляются. Асфальт блестит, скользкий, предательский. Я чувствую, как машину слегка заносит на поворотах, и думаю, надо срочно поменять резину, совсем забыла в круговерте дней. Руки на руле. Я сжимаю его крепче, вглядываясь в дорогу. И тут громко, настойчиво звонит телефон. Смотрю на экран. Лера, моя лучшая подруга. Мы вместе с университета, только я была на искусствоведческом, а она на юридическом. Нажимаю кнопку громкой связи. «Привет, Кис-Кис!» «Мирка!» Она не отвечает привычным мур-мур. Ее голос напряжен. «Ты где сейчас?» «Еду домой, а что случилось?» Пауза, слишком долгая. Я чувствую, как что-то сжимается в груди от неприятного предчувствия. «Мира, мне нужно тебе кое-что сказать, и мне очень-очень неприятно это делать. Я сейчас в Турандоте и вижу неподалеку от себя твоего Дениса. Он пока меня не заметил, я спряталась за колонной». Я хмурюсь, не понимая. «И что?» «Он не один. С ним женщина, молодая, лет 25, может, чуть старше. Блондинка, очень эффектная. Скажу, даже красотка каких поискать. Никаких силиконовых губ и сисек, и вроде даже волосы не крашеные». Сердце начинает биться быстрее. Машину слегка заносит, я ее выравниваю. «Коллега, наверное, деловая встреча». «Мира!» Голос Леры становится сочувствующим. «Они сидят очень близко. Он держит ее за руку и ласково сжимает. Прости, милая, но я не могла не позвонить и не доложить тебе об этом. Вот Дэн и сволочь!» Мир вокруг меня качнулся. «Еду к вам, поймаю их с поличным!» Зло рявкнула я, решаясь повернуть на следующем перекрестке. Внутри меня поднялась дикая ярость, чистая, обжигающая, такая сильная, что она заглушила все остальное. Я слишком резко крутанула руль. Воспоминание оборвалось, как порванная пленка. Я открыла глаза, тяжело дыша. Вот оно. Вот почему я попала в аварию. Я отвлеклась. Я не справилась с управлением на скользкой дороге, потому что в голове билась одна единственная мысль. У Дениса кто-то есть. И теперь я знала, кто. Алина. Та самая женщина, которой он обещал стать вдовцом. Дверь распахнулась, и в палату вошел он. Дэн держал в руках огромный букет белых роз, моих любимых цветов. За ним следовала медсестра с пакетами. «Мирочка, милая!» Он подошел к кровати, его лицо сияло искренней заботой. «Как ты сегодня себя чувствуешь? Я принес тебе кое-что». Он начал выкладывать на прикроватную тумбочку принесенное. Контейнеры с домашней едой, новую красивую пижаму, мой любимый крем для рук с запахом лаванды. Все продумано, все идеально. Образцовый преданный муж. Ольга, помогавшая разложить вещи, умиленно вздохнула. «Какой же вы внимательный, Денис Алексеевич! Мирославе Романовне очень повезло с вами!» Денис скромно улыбнулся, но я видела, как он наслаждается этой похвалой. Актер. Актер высшей пробы. Когда медсестра вышла, Денис придвинул стул ближе к кровати и взял мою руку в свою. Его ладонь была теплой, сухой. Когда-то я любила эти прикосновения. Сейчас меня от них мутило. «Как спалось?» — спросил он нежно. «Нормально». «Голос звучит лучше. Врач говорит, восстановление идет удивительно быстро». Я кивнула. Он гладил мою руку большим пальцем, смотрел мне в глаза, и я видела в этом взгляде вопрос. «Что же ты, черт подери, помнишь?» Он нарушил возникшую неловкую тишину первым, заведя светский разговор ни о чем. О погоде, о том, как он скучал, о том, какое это чудо, что я вернулась. Слова, слова, слова. Красивые и пустые, как мыльные пузыри. Он смолк, а я задала мучивший меня вопрос. «Как дела в созвездии?» Муж на мгновение напрягся, но тут же расслабился, улыбнулся. «Все отлично, милая, не волнуйся. Я взял управление на себя, нанял временного администратора, Жанну Рогову. Лена, твоя помощница, ей помогает. Заказы выполняются в срок, клиенты очень довольны. Галерея работает как часы». «Как часы?» Я закрыла глаза, и передо мной снова возникли образы. Моя мастерская на втором этаже галереи. Я в белом халате, какие носят реставраторы, чтобы не испачкать одежду. Наклонилась над старинной картиной, закрепленной на специальном столе с подсветкой. В руке тонкая кисть. Рядом лупа, пробирки с растворителями, пипетки, скальпели. Запах химии смешивается с запахом старого холста и масляных красок. Портрет. Дама в пышном платье екатерининской эпохи, с напудренными волосами, со строгим, но красивым лицом. Левицкий. Дмитрий Григорьевич Левицкий. Один из величайших портретистов России. Его работы — это характеры, судьбы, целые эпохи, запечатленные на холсте. Я трудилась над этим портретом месяцами. Снимала старый потемневший лак. Укрепляла осыпающийся красочный слой. Восстанавливала утраченные фрагменты, миллиметр за миллиметром, мазок за мазком, подбирая оттенки, имитируя манеру мастера. Это была ювелирная работа, требующая абсолютной концентрации и любви. И я любила эту картину, как живое существо. Я открыла глаза, посмотрела на Дениса. «А так картина Левицкого», — проговорила медленно. «Я закончила работу над ней аккурат перед аварией. Что с ней? Ты вернул ее владельцу?» Лицо Дэна не изменилось. Он продолжал ласково на меня смотреть и тут же ровно ответил на заданный вопрос. «Да, милая, картина давно у ее законного хозяина». «Заказчик доволен?» — приподняла брови я. «Очень». Денис нежно сжал мою ладонь. «Граф Вельский прислал благодарственное письмо. Сказал, что ты вернула жизнь его семейной реликвии. Картина сейчас у него, в его новом особняке под Москвой. Он даже пригласил нас в гости, когда ты поправишься. Михаил Павлович Вельский. Имя всплыло из памяти. Высокий мужчина лет 40, с благородными чертами лица и проницательным взглядом. Он принес картину сам полгода назад. Настаивал, чтобы работу выполнила именно я, а не кто-то из моих работников. Это портрет моей много раз прабабушки. Единственная память о ней. И я хочу доверить ее вам, Мирослава Романовна, потому что вы лучшая в своем деле. Я приняла заказ и вернула картине жизнь. И теперь Денис говорит, что граф доволен, что все прекрасно. Мне бы радоваться, но что-то было не так. Я чувствовала это всеми фибрами души. В палату, прервав нашу беседу, вошел довольный как слон Николай Иванович. «Мирослава Романовна, у меня для вас отличные новости». Он заглянул в мою карту. «Вы феноменально быстро поправляетесь. Все показатели улучшаются с каждым часом. Если так пойдет и дальше, через неделю мы сможем перевести вас в реабилитационный центр. Там с вами будут работать физиотерапевты, массажисты, и вы, наконец-то, встанете на ноги». «Реабилитационный центр?» — переспросил Денис, и я уловила нотку тревоги в его голосе. «А нельзя организовать реабилитацию дома? Я могу нанять лучших специалистов, закупить любое оборудование. Мире будет комфортнее в родных стенах». Николай Иванович задумался. «Теоретически это возможно, но вам понадобится целая команда. Психотерапевт, массажист, медсестра для круглосуточного наблюдения, плюс специальное оборудование, тренажеры, аппараты. Это недешево». «Деньги не проблема», — отмахнулся Денис. «Я хочу, чтобы Мире было хорошо. Как вы сами знаете, дома и стены помогают». Я поняла его план мгновенно. Дома я буду изолирована, под его контролем. Никаких посторонних, никаких случайных разговоров, никакой возможности связаться с Леной, с галереей. Он хочет посадить меня в золотую клетку. «Я хочу в центр», — выдавила я. Голос дрогнул от усилия. Денис удивленно обернулся ко мне, высоко вскинув брови. «Но какой в этом смысл, любимая?» «Просто я так хочу», — капризно выдала я и нахмурилась. «Хорошо, милая, как хочешь. Главное, чтобы тебе было удобно». Надо же, как быстро он согласился. Но я видела. Видела этот холодок в его глазах. Этот прищур. Я испортила какие-то его планы. Доктор ушел, пообещав вернуться вечером для очередного осмотра. Денис посидел еще немного, поговорил что-то о планах на будущее, о том, как мы поедем отдыхать, когда я поправлюсь. Все те же пустые слова. «Дорогой», — устав от его болтовни, перебила я. «Будь добр, принеси мне завтра мой телефон». Дэн нахмурился, недовольный, но быстро взял себя в руки и сожалеюще покачал головой. «Во время аварии он разбился вдребезги. Удар был сильный, сотовый вылетел из держателя и разбился о лобовое стекло. Я куплю тебе новый, хочешь ту же модель?» «Да, пожалуйста», — как кукла кивнула я, мыслями будучи далеко отсюда. А действительно ли телефон сломался? Может, Денис его использовал для каких-то своих целей? Или я уже просто себя накручиваю? Паранойя? Наконец, дражайший супруг ушел, поцеловав меня в лоб на прощание. Я осталась одна. Медленно, преодолевая боль в мышцах, попыталась сесть. Получилось. С трудом тело протестовало, но я смогла принять сидячее положение, опершись на подушки. Маленькая победа. Еще одна ступенька вверх из ада. Я подняла руки, посмотрела на них. Тонкие длинные пальцы, изящные кисти. Я была одним из лучших реставраторов России. Меня знали в профессиональных кругах, мне доверяли бесценные работы. Мне доверил свою семейную реликвию сам граф Вельский. И вот тут что-то было сильно не так, зудело и не давало мне покоя. Денис слишком доволен, слишком спокоен. Он не переживает о галерее, не волнуется о заказах. Говорит, что все идет отлично. Слишком гладко для человека, далекого от мира искусства, внезапно взявшего на себя управление серьезным бизнесом. Нужно связаться с Леной. Она моя помощница уже 5 лет и страшно мне предана, знает все тонкости моей работы. Если что-то не так, она должна была заметить. Получу новый телефон и первым делом свяжусь с ней.